Глава 13. Анастасия. Губы горят, сердце превращается в вечный двигатель, бешено гоняющий кровь по венам. Температура, которую ненадолго удалось сбить лекарствами, снова поднимается и зашкаливает. Капелька пота стекает к ложбинке груди, и тело пронзает легкой дрожью, как при низковольтном ударе током. Всему виной один короткий поцелуй, которого не должно было случиться. Вдох. Задерживаю кислород в легких, жжется. Прислушиваюсь к голосам, доносящимся из холла, но не могу разобрать ни слова. В голове шумит. Я хочу спрятаться под одеяло ото всех, кроме Миши, а вместо этого выбираюсь из постели, накидываю халат и бесшумно выхожу из спальни. «Анастасия, мы можем поговорить с вами наедине?» Доносится смутно знакомый голос. Я не вижу, кто ко мне обращается, ведь весь обзор заслоняет суровый медведь, будто оберегает меня от опасности. Мягко улыбаюсь, вспоминая, как дико боялась его. Внешность обманчива, а под стальным панцирем скрывается добрая душа. За пару суток я получила от него больше тепла и заботы, чем за все годы совместной жизни с Валей. «Миш, что случилось? Там скорая?» Тихо уточняю. Он оборачивается, кружит по мне напряженным взглядом, хмурится, едва заметно качает головой, отрицательно, будто предостерегает меня от чего-то. Жестом просит вернуться в комнату, но ко мне опять обращаются по имени. «Анастасия». «Стоп, я знаю этого паренька». Встрепенувшись, подхожу к Мише, выглядываю из-за его широкой спины и смелее шагаю к незваным гостям. «Лёнька, ты что ли?» выпаливаю удивленно. «Я при исполнении, Анастасия». Важно чеканит, а сам краснеет, как мальчишка. Сигнал поступил. Я осекаю его взмахом ладони, догадываясь, зачем он здесь. Леонид наш участковый. Молодой, зеленый, но дико ответственный. Он не так давно заступил на службу, в позапрошлом году, а ведет себя как шериф на Диком Западе. Порой мне кажется, что парень в детстве не наигрался в полицейских и бандитов. А еще он близкий товарищ моего неудавшегося жениха. Пазл складывается, и получившаяся картинка мне не нравится. «Тебя Валя надоумил?» Выпаливаю со злостью, воинственно выступая вперед. «Слушай, забирай друга и топайте отсюда по-хорошему». Нахально прогоняю их. «А что...» Тянет его напарник, но умолкает, когда я бесцеремонно шикаю на него. Упираю руки в бока. Разозлившись, становлюсь перед Мишей, наверняка теряясь на фоне этого громилы. Моська, защищающая слона. Пока он шокированно покашливает мне в макушку, не ожидая от меня такой бурной реакции, я загораживаю его своим хрупким телом. Теперь мы меняемся местами. Правда, боец из меня неубедительный, но в груди кипит такое возмущение, что я не могу дышать. Ненавижу, когда несправедливо обвиняют хороших людей. Импульсивно нащупываю Мишину руку позади себя, пальцами касаюсь сбитых костяшек. Я так и знала, что это геройство ему боком выйдет. Крепче обхватываю горячую мужскую ладонь, а он двигается ко мне вплотную, обдавая жаром своего тела. Молчит, но его близость придает решимости. «Выход там», — повторяю серьезно. Мне на помощь прилетает Рыжик, тявкая и нападая на полицейских, которые во много раз больше него. В чем-то мы с этим щеночком похожи. Мелкие, а дури хоть отбавляй. «Настя, Валёк сказал, что тебе помощь нужна», — попятившись к двери, оправдывается Лёня. «Мол, увезли тебя насильно». «Чушь», — перебиваю его. Я здесь по своей воле, и он это прекрасно понимает. Пусть успокоится. Для него я лишь квартирантка, которая решила съехать. Про штамп в своем паспорте он случайно не сказал? Ну, мямлит он, потупив взгляд. «Боже!» — выдыхаю, расстроившись. «Даже ты в курсе. Не удивлюсь, если все вокруг о его измене знают. Только я была в неведении». «Нет, просто из-за этого мы официально не могли его заяву оформить, потому что ты ему никто, получается», — пожимает плечами, раскрывая все карты. Напарник толкает его в бок, кашляет в кулак. «Так вы еще и по собственной инициативе здесь?» — повышает он. «Лёнька, это что за самодурство? Начальство за такое по голове не погладит. Что, если пожалуюсь?» Наклоняю голову, хитро прищуриваясь. Миша позади меня издает приглушенный смешок. Прижавшись к нему спиной, ощущаю, как вибрирует его мощная грудь. Слышу, как сбивается дыхание. Кажется, он беззвучно смеется над нами. однако продолжает с интересом следить за беседой, уложив ладонь мне на талию. «Насть, мы же помочь хотели», — бурчит Лёня. «Точно всё в порядке?» — с подозрением косится на Мишу. Улавливаю, как он грозно рычит. «В полном». Обнимаю его лапу, перекладываю себе на живот. «Вальке передай, чтобы не искал меня. Иначе засужу за преследование». Леонид неуверенно кивает, подаёт знак товарищу и разворачивается к выходу. Рыжик воспринимает это как слабость, срывается с места и цапает его напарника за штанину. Тот дёргает ногой, пытаясь стряхнуть с себя озверевшего щенка. «Не трогай, заявлю!» Угрожающе рыкаю, а парень послушно застывает в неудобной позе, как живая фигура. Наклонившись, я с трудом отрываю Рыжика от его брюк, но он успевает оставить следы от зубов на ткани. Прижимаю маленького защитника к себе, в то время как большой не отступает от меня ни на шаг. Как телохранитель стоит за спиной. С ним ничего не страшно. Фыркнув, я буквально выталкиваю опешивших полицейских из дома, захлопывая за ними дверь. Разворачиваюсь к Мише, ловлю на себе его шокированный взгляд, смущенно улыбаюсь, чувствуя, как жар приливает к щекам. Рыжик спрыгивает с моих рук, делает круг почёта и лает на закрытую дверь. Тем временем медведь не сводит с меня глаз. «Насть, Анастасия, не ожидал от вас такого». После паузы преувеличенно вежливо произносит он. «Может, тебя с собой на крейсер забрать? Ты всех там построишь», — бархатно смеётся, обнимая меня. «На самом деле я не такая», — оправдываюсь, утыкаясь носом в его шею. «Я всего боюсь, а это, наверное, из-за болезни». Мой голос звучит всё тише, срываясь в слабый шёпот. Батарейка резко садится. Голова кружится, и я обмикаю в крепкой хватке мужчины, которому доверяю. «Настенька!» Слышу его взволнованный рёв, а на улице звучит сирена скорой помощи. С трудом разлепив глаза, я жмурюсь от яркого света потолочной лампы и тут же опускаю свинцовые веки. Чувствую воздушную лёгкость, пушистую мягкость и обволакивающее тепло. Слабость превращает всё тело в вату, и я буквально парю над облаками. Под боком Рыжик облизывает мою руку. Не хочется просыпаться, но тревожный, грубый и жёсткий мужской голос, отдающий приказы, возвращает меня в реальность. «Так, отошли!» Миша рявкает так грозно, что я сама едва с постели не скатываюсь, чтобы забиться в угол. Однако сил хватает лишь на то, чтобы приподнять ресницы, различить сквозь сонный туман мрачную, мощную фигуру моего телохранителя и с улыбкой выдохнуть. Хорошо, когда он рядом. Пусть даже орёт. «Всё сделали. Говорите, что с ней?» «Не нервничайте, папочка», — на удивление спокойным тоном отвечает фельдшер скорой, будто так устала за смену, что огромный злой мужик не вызывает никаких эмоций. Укольчик поставили, температуру сбили, список лекарств и рекомендаций на тумбочке. «Обеспечьте беременной полный покой. Станет хуже, вызывайте. После праздников обратитесь к своему доктору». «Куда это вы? Вдруг она опять сознание потеряет?» С неподдельным страхом спрашивает Миша, и громкие шаги гремят на всю комнату. «Давление нормализовалось. Для беременных такие скачки не редкость». Женский голос отдаляется. «Дайте ей сладкий чёрный чай и конфетку». «Какую к дьяволу конфетку?» — не выдерживает медведь. Слышится хлопок двери и тишина. Лишь слабое причмокивание и пыхтение Рыжика, который старательно лечит меня шершавым языком. «Миш», — тихо лепечу. «Аль, привет!» — раздаётся на весь коридор. «Посоветуй хороших врачей в Мурманской области. Мне гинеколог срочно нужен». Секундная заминка, и раздаётся бархатный смех. Ощущаю укол ревности из-за того, что адресован он не мне, а таинственной Альбине. «Разумеется, не мне лично. Неважно, кто эта девушка». Летит небрежно, а затем ещё резче. «Да, беременна. Кто отец? Это лишняя информация». «Недовольна. Много вопросов задаёшь. Найдёшь? Спасибо, Аля». Мне не по себе от подслушанного разговора. С одной стороны, Миша хочет помочь мне, а с другой — неприятное предчувствие гложет душу. Я не хочу, чтобы чужие люди были в курсе моей ситуации, тем более если это его женщина. «Ты как, Настя?» — хрипло ракочет он, появляясь на пороге. «Гораздо лучше», — произношу бодро, стараясь отбросить сомнения. «Спасибо тебе за всё». Я приподнимаюсь на локте, тянусь к тумбочке за бутылкой минералки, но Миша опережает меня. «Перестань меня благодарить за то, что должно быть в порядке вещей». Наливает немного воды в стакан и подает мне. «Нет ничего сверхъестественного в том, чтобы мужчина ухаживал за девушкой. Это заложено в нас природой». «Далеко не в каждого. Много тех, на ком природа отдохнула». Бубню, затаённой обидой, вспомнив о Вале. «Если рассудить, его вторая семья такая же брошенная и ненужная, как и я. Он наплевал на новорожденного сына и приехал ко мне, в свой оазис, чтобы отдохнуть от криков и пеленок, как сам же и признался. Никого он не любит, кроме себя самого. Даже его жалкая попытка вернуть меня — не более чем уязвленная гордость. Удобную игрушку забрали, а квартира лишилась уборщицы и кухарки». Сглотнув сухой ком в горле, я жадно припадаю к воде. «Тебе сестра звонила, пока ты была без сознания. Ника, кажется». Прокрутив свой телефон в руке, Миша кладет его рядом с моим. Мне пришлось ответить, чтобы она не переживала. «Ника?» — переспрашиваю взволнованно. «Мы не виделись с тех пор, как она уехала с мужем в Сербию. Родила там сыночка, и ей было не до перелетов. А я увязла в быте с Валей. О своей семье совсем забыла». Расстроенно шепчу. «Знакомо». Приглушенно роняет и делает паузу, наверное, вспомнив о своих родных в Германии. «Не переживай, она обещала приехать на Старый Новый год». Широко улыбается Миша, убежденный, что принес мне радостную новость. Я же хватаюсь за сердце и активно качаю головой. «О, нет, нельзя». Обреченно всхлипываю, ввергая его в состояние ступора. «Дело в том, что Ника давно хотела с моим женихом познакомиться. За 3 года они ни разу не пересекались. Сестра вышла замуж и покинула страну за 2 месяца до того, как я встретила Валю. Знала о нем только по моим рассказам. Наверное, это к лучшему». «Да и черт с ним, с этим бакланом. Не расстраивайся, тебе вредно». «Миш, ты не понимаешь. Мне даже пригласить Нику некуда». Падаю на подушки и смотрю в потолок, пока слезы стекают по вискам. Моргаю, чтобы Миша не заметил. «Почему?» Он ложится рядом. «Пусть сюда приезжает. Места всем хватит». «Ну, никаких «но». По факту разберемся. Осекает меня по-командирски. «До Старого Нового года почти 2 недели. Решим. Прежде всего надо тебя вылечить и доктору показать. Это сейчас важнее всего». «Как скажешь». Соглашаюсь с улыбкой. «А пока...» Как бы невзначай опускает руку на мой живот. «Я буду заботиться о вас. Можно?» Смотрю ему в глаза, накрываю его ладонь своей, смущенно пожимаю плечами. «Можно».